Глава 14. Сонгу хватило пары мгновений, чтобы оценить серьезность ситуации, в которой он оказался. Чудовищный зверь этапа пика основания на полном ходу летел к пагоде, где сейчас застрял парень, и что самое неприятное, восприятие твари уже закрепилось на нем, не давая возможности скрыться. «Проклятие!» – выругался Сонг, глядя на десятки алых кристаллов в руках. Их более чем хватало, чтобы вставить в пазы духовных врат. Но прежде нужно вытащить потерявшие яркость камни Сноу. Хотя был и другой способ, куда проще. Не раздумывая, он принялся ломать камни, не обращая внимания на растущее с каждой секундой духовное давление приближающегося зверя. Вокруг молодого человека стала появляться алая насыщенная аура, несущая в себе какую-то неизвестную Сонгу концепцию, очень похожую на ту, что когда-то использовал в своих атаках неизвестный практик, притворяющийся духом в городе-ловушке. Хотя отличия, конечно, имелись и довольно ощутимые. В момент, когда зверь добрался до врат, пагода сотрясалась под его внушительным весом, обрушившимся со всей силы на нее сверху. Благодаря гибкому черному телу змея с невероятной ловкостью бросилась к Сонгу, сметая все на своем пути. Отчего-то разрушать стены храма и подбираться к юноше таким образом она не стала. Возможно, из-за каких-то внутренних ограничений, наложенных на нее. Буквально за мгновение до того, как монстр ворвался в помещение портала, парень, уже не обращая ни на что внимания, не считая, высыпал кристаллы под ноги и с силой опустил на них ногу в один присест, ломая сразу десяток. Жуткий грохот раздался со стороны массивной деревянной двери, закрывающей зал. В одну секунду, превратив обе створки в труху, существо ворвалось в помещение с вратами и никого не увидело. Духовная сила вторженцев бесследно пропала, а у портала на полу валялись осколки множества разбитых алых кристаллов. «Ха!» В это время Сонг вылетел из открывшегося черного провала, ударившись о каменную стену лабиринта. Несколько секунд он лежал неподвижно, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце и рвущие грудь хрипы. Пожалуй, даже несмотря на весь опыт и подготовку, он вполне мог сказать, что вся ситуация с порталом и чудовищным зверем стала для него испытанием. «И где же мне повезло оказаться?» – подумал он, вставая на ноги. По-видимому, это был коридор лабиринта того самого, где они искали первые врата испытаний. Сноу Кас тогда говорила, что прошедшие первое испытание вновь вернутся в стены лабиринта и будут вынуждены искать следующие врата испытаний. «Думаю, задачей всех этих порталов все-таки не проведение испытаний», – пробормотал Сонг вслух, оглядываясь и выбирая, в какую сторону идти. Он все больше склонялся к предположению, что гробница наследия не является таковой и служит чему-то совершенно иному, а никак не передаче знаний каких-то древних экспертов. Осталось понять, что же хотели эти неизвестные строители лабиринта и как они связаны с кубом Синфен и ее проклятием. Воздействие концепции времени в стенах лабиринта было в разы меньше, чем внутри врат, но при этом Сонг, благодаря своему обострившемуся пониманию законов времени, хорошо чувствовал, что концепция, используемая здесь, находится совершенно на ином уровне. Как такое могло быть, для него оставалось неясным. Создавалось ощущение, что неизвестные строители пытались всеми силами создать что-то вроде хранилища или тюрьмы, которое должно сдерживать нечто внутри себя. Но тут вставал логичный вопрос. почему тогда они допустили возможность попадания сюда людей? Порталы в карманные миры, открытые врата внутрь самого лабиринта. Почему такое происходило? Пока у Сонга не было готовых ответов на эти вопросы. Он продолжал блуждать по совершенно одинаковым коридорам в поисках очередных врат, при этом не забывая соблюдать осторожность. Слишком уж хорошо он помнил неприятную смерть оступившегося практика. Несколько раз ему казалось, что он видел на стенах лабиринта уже знакомые руны и узоры, но каждый раз это оказывались просто вариации ранее виденных глифов. Для Сонга время внутри лабиринта превратилось в одну сплошную линию из коридоров, поворотов и тупиков. Из-за причудливо искажающегося времени он понятия не имел, сколько блуждает тут. Даже несмотря на все свои достижения в понимании закона времени, он до сих пор не смог постичь его хитросплетений внутри гробницы наследий. Наконец, когда он уже совсем потерял счет пройденным часам, Сонг впервые наткнулся на что-то отличное от простых коридоров. Завернув в один из поворотов, он внезапно оказался внутри огромного пустого зала, точнее, почти пустого, так как впереди, в самом его центре, находилось возвышение, на котором виднелся прямоугольный саркофаг. Испытывая стойкое отвращение к любым странным возвышениям и предметам на них, Сонг даже и не подумал приближаться, внимательно осматривая его издалека. Судя по размерам, в нем запросто мог поместиться довольно высокий человек. По всей площади саркофага были вырезаны уже знакомые Сонгу руны, светящиеся красноватым светом. Он лишь раз попытался разглядеть руны, и сознание покинуло молодого человека. На каких-то несколько секунд он потерял контроль над своим телом, а когда очнулся, оказалось, что почти подошел к возвышению и готов был на него ступить. Мгновенно среагировав, юноша одним прыжком отскочил от саркофага и, используя дальний шаг, оказался за пределами загадочного зала. «Что бы это ни было, находиться там невероятно опасно», – выдохнул он, прижимаясь к холодной стене коридора лабиринта. «Подумать только, эта штука захватила мой разум, достаточно было только взглянуть на нее. Стоило об этом подумать раньше. Не зря Синфен оказалась в ситуации, когда ее разум постоянно находится под давлением неизвестной силы». Он повернулся к залу спиной и быстрым шагом отправился дальше. Следовало как можно быстрее найти вход на второе испытание. Возможно, там уже его ждала Син. Найти следующие врата Сонгу удалось лишь через пару дней блужданий. Он еще два раза натыкался на зал с тем же самым, судя по глифам у входа, саркофагом, и каждый раз, лишь завидев его, разворачивался и шел в другом направлении. Складывалось такое впечатление, что кто-то настойчиво продолжал подсовывать ему входа в зал с возвышением раз за разом. Какова же была его радость, когда впереди замаячили круглые врата, такие же, в какие они входили во время начала первого испытания. Впрочем, ослаблять бдительность он не собирался. Только когда на портале появилась уже знакомая синеватая пленка, говорящая о том, что можно через них проходить, он позволил себе выдохнуть от облегчения. Новый мир, куда он попал, оказался противоположностью первого. Совсем небольшая по меркам первого карманного пространства арена, огороженная полупрозрачным куполом, за которым плескалось точно масло в воде, темнота в тысячах ее оттенков от серого до чернильно-темного. Все, как и говорила когда-то Сноукас, арена, где должны сражаться воплощения мастеров прошлого, подумал Сонг, осматриваясь. Вот только непонятно, как это должно работать. Вместо ответа перед молодым человеком появился мужчина в крайне странной одежде, состоящий из тысячи лоскутов. Он застыл перед Сонгом в боевой стойке, вытянув перед собой деревянный посох, как будто ожидая чего-то. «И что это значит?» – спросил парень у пустоты, но так и не получил ответа. «Мне сражаться с ним?» И опять тишина. «Проклятье, что здесь происходит? Я так полагаю, мне нужно первому начать, да?» Последний вопрос он адресовал все так же застывшему в боевой стойке мужчине. «Ну ладно», – со вздохом парень достал меч из карманного пространства и, размяв шею, встал в стойку. «Посмотрим, что ты из себя представляешь». И точно ожидая этого, его противник вдруг атаковал сотнями стремительных ударов, содержащих внутри концепцию разрушения. Если бы не реакция Сонга, он в один момент мог бы лишиться собственной жизни. Вихрь ударов практика в странной одежде породил вокруг него полупрозрачную сферу, не позволяя контратаковать его в ближнем бою. «Мастер посоха, значит», – мысленно кивнул Сонг и, создав вокруг себя огненные спирали, атаковал ими противника. И яркая вспышка столкновений законов огня и разрушения возвестила, что неизвестный мастер имел куда более глубокое понимание используемой концепции, чем Сонг. А вслед за этим молодому человеку стало не до размышлений. Противник, используя свою скорость, почти мгновенно контратаковал, оказавшись прямо перед юношей. Стремительные росчерки множества ударов обрушились на то место, где буквально только что был Сонг, разрушая каменную плитку. Множественные огненные спирали, уворачиваясь от невероятно быстрых атак, молодой человек вызвал вокруг себя настоящий клубок из ярко-алых нитей. «Попробуй-ка это», – пробормотал он, посылая вперед вызванные плети. Замерший на секунду мастер посоха тут же взорвался тысячами ударов, уничтожая каждую из посланных нитей. Это, впрочем, нисколько не обескуражило Сонга. Используя то, что его противник на мгновение отвлекся, отражая атаку спиралей, он ударил еще раз вдогон собственным ударом. Используя концепцию времени на своем противнике, он сумел замедлить его реакцию на каких-то несколько мгновений, но этого вполне хватило. Рассечение. Навык наискось ударил в замешкавшегося мастера, и вот уже две половинки стремительно превращающегося в пепел человека упали на пол арены. Сонг даже не успел моргнуть, как остался один, а от побежденного эксперта лишь кучка пепла. «Это шутка такая», – вырвалась у юноши, когда он через мгновение увидел, как перед ним появляются два человека – мужчина с посохом и девушка с двумя короткими клинками.